которые сжимали какую-то ветошь. Секундой позже птица подлетела ко мне, уронила ношу к моим ногам, а сама опустилась на плечо, сложив огромные крылья. Взглянув вверх, я увидел острый золотой клюв и черные глаза-бусины. Птица умолкла. Она сидела неподвижно, я щекой чувствовал ее тепло, и она с неприязнью смотрела на Редла. «Феникс», — удивился Редл. «Фаукс», — прошептал я и почувствовал, как золотые когти нежно сжали мне плечо. «А это что?» Редл присмотрелся к бесформенному куску фетра на полу. «Да ведь это старая волшебная шляпа». «Да, это была она». Грязная, латаная, перелатанная шляпа лежала у моих ног. Редл опять залился своим диким смехом, отчего зазвучала и зазвенела вся огромная сводчатая комната, как будто смеялись одновременно десяток Редлов. Так вот что Дамблдор прислал в помощь своему соратнику, певчую птичку и древнюю шляпу. «Ну как, Гарри Поттер, ощущаешь прилив храбрости? Чувствуешь себя в безопасности?» Я не отвечал. «В самом деле, чем тут могли помочь Фаукс и волшебная шляпа? Но хорошо, хоть я больше не одинок, это прибавляет мужества. Теперь только остается ждать, когда Редл прекратит веселиться. Вернемся к делу, Гарри», — переведя дух, заговорил Редл. Улыбка все еще бродила по его лицу. «Дважды, в твоем прошлом и моем будущем, мы встречались, и дважды мне не удавалось убить тебя. Как ты сумел уцелеть? Расскажи мне, чем подробнее будешь рассказывать, тем дольше останешься жив», — добавил он мягко. Я быстро взвесил в уме опасность. «У Редла, моя волшебная палочка. У меня, Фаукс и волшебная шляпа. Ни то, ни другое для схватки не подходит. Дело плохо. Ладно. Но чем дольше Редл находится здесь, тем быстрее убывают жизненные силы Джинни, а тело Редла становится более зримым, вещественным. Да, уж если быть сражению между ним и Редлом, то чем скорее, тем лучше. Никто не знает, почему ты, сражаясь со мной, слабеешь», — сказал я. «Я ведь и сам себя не знаю. Мне ясно одно, почему ты не можешь меня убить. Моя мама отдала жизнь, чтобы спасти меня. Моя вульгарная мать могла», — он дрожал от едва сдерживаемой ярости, — «отвела от меня мою смерть. В прошлом году я видел тебя, твое истинное лицо. Ты развалина, ты еле жив. Твоя сила обернулась против тебя. Ты в бегах, ты отвратительный уродец». Лицо Редла потемнело. Пересилив себя, он скривил его в улыбку. «Значит, ты спасся, потому что мать пожертвовала своей жизнью. Это мощное средство против чар. Но я вижу теперь, в тебе самом нет ничего особенного. Это странно, ведь между нами существует сходство. Даже ты должен заметить, оба мы полукровки, оба сироты, обоих вырастили маглы. И возможно, только мы с тобой со времен великого Слизерина говорим на змеином языке. Видимо, тебя от меня спасал просто счастливый случай. Вот все, что я хотел знать». Я стоял, напряженно ожидая, что Редл сию минуту достанет волшебную палочку. Но тот вновь расплылся в отталкивающей усмешке. «А сейчас, Гарри, я хотел бы устроить маленькое представление. Темный лорд Волдеморт, наследник Слизерина, против знаменитого Гарри Поттера и лучшего оружия, каким мог снабдить его Дамблдор». Он весело окинул взглядом Фаукса и волшебную шляпу, повернулся и пошел к каменному изваянию. Панический страх обуял меня, я увидел, как Редл остановился между колонн, поднял голову и посмотрел в каменное лицо Слизерина, высевшееся в полумраке под сводами. Затем широко открыл рот и зашипел, я понимал смысл сказанного. «Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки». Я отступил назад, чтобы получше разглядеть верх статуи. Фаукс качнулся на моем плече. Гигантское лицо Слизерина пришло в движение. Я отчетливо различал, как раскрывается каменный рот, образуя черное жерло. Что-то во рту шевелилось, выползало наружу из чрева. Я попятился назад и стукнулся о стену. Глаза мои были плотно сомкнуты. Фаукс слетел с плеча, и я ощутил, как перья скользнули по моей щеке. Мне хотелось крикнуть: «Не покидай меня!» Но что Феникс мог поделать с королем змей? Что-то непомерное сотрясло пол. Я почувствовал, как дрогнули плиты. Я знал, что происходит, почти видел чудовищную змею, выползающую изо рта Слизерина. Голос Редла прошипел: «Убей его!» Василиск двигался в мою сторону, было слышно, как тяжелое тело, шурша, извивается по каменному полу. По-прежнему не открывая глаз, я побежал, шарахаясь из стороны в сторону и нащупывая дорогу вытянутыми руками. Редл закатывался от хохота. Долго так продолжаться не могло. Споткнувшись, я упал, ударившись о камень. Солоноватый вкус крови наполнил рот. Змея была едва ли не в метре от меня, обжигала хриплым дыханием. Прямо надо мной протяжно оглушительно просвистело. Что-то увесистое с силой толкнуло меня, я отлетел к другой стене. Где-то рядом слышались хлещущие удары по колоннам. Вот-вот мое тело пронзят страшные клыки. Без волшебной палочки, без оружия я не мог сопротивляться. Я чуть-чуть приоткрыл глаза. Исполинская змея, блестящая, ядовито-зеленая, толщиной с колонну, высоко поднялась на хвосте, беспорядочно вертя тупой треугольной головой. И как я не дрожал, готовый зажмуриться, я увидел, что отвлекло чудовище. Над Василиском кружил Фаукс. Змея в ярости пыталась схватить его узкими, как сабли, клыками. Фаукс спикировал, его длинный золотой клюв сделал несколько едва уловимых движений, и на пол хлынули струи темной крови. Удар змеиного хвоста чуть не задел меня, и не успел я зажмуриться, как Василиск обернулся. Я взглянул прямо в его морду. Змеиные глаза, оба громадных круглых желтых глаза, были выклеваны фениксом. Кровь хлестала на пол, чудовище свирепо шипело и плевалось от боли. «Да оставь ты птицу!» – бешено орал Реддл. «Сейчас же оставь, мальчишка сзади, ты ведь его чуешь, убей его!» Ослепшая змея качнула головой, обескураженная, но все еще смертоносная. Фаукс носился над ней, вновь затянув душераздирающую песнь, долбя клювом чешуйчатый нос врага. Кровь из расклеванных глазниц продолжала хлестать. «На помощь, на помощь!» – страстно шептал Гарри. «Кто-нибудь, что-нибудь!» Змеиный хвост снова метнулся по полу. Гарри успел отпрыгнуть, и что-то мягкое прошуршало по его лицу. Василиск хвостом подцепил волшебную шляпу и кинул ее прямо в мои руки. Я судорожно вцепился в нее, точно ожидая от нее спасения. Нахлобучив шляпу на голову, я бросился на пол. Хвост Василиска опять взметнулся. «Помоги, помоги мне!» – думал я. Глаза мои под шляпой были крепко зажмурены. «Пожалуйста, помоги!» Шляпа вместо ответа сжалась, как будто ее стиснула невидимая рука. Какая-то тяжесть ударила меня в макушку, да так, что из глаз посыпались искры. Я схватился за шляпу, хотел снять ее, но пальцы ощутили что-то холодное и длинное. Под шляпой оказался отливающий серебром меч, его рукоять сверкала рубинами величиной с голубиное яйцо. «Убей мальчишку, забудь про птицу, мальчишка сзади тебя, поверни голову и учуешь». Я был уже на ногах, готовый к бою. Василиск опустил голову, тело свилось в кольца, и, задевая колонны, он развернулся ко мне. Я видел его огромные пустые глазницы, широко разверстую пасть, из которой торчали клыки длиной с мой меч, узкие, блистающие, ядовитые. Василиск сделал слепой бросок. Я уклонился, и голова змеи врезалась в стену. Еще бросок, и раздвоенный язык стегнул меня по боку. Обеими руками я поднял меч. Василиск атаковал снова и на сей раз не промахнулся. Но и я по рукоять всадил клинок в небо змеиной пасти и всей тяжестью навалился на эфес. Горячая кровь залила мои руки. Я ощутил жгучую боль выше локтя. Один из длинных ядовитых клыков вонзился мне в плечо, и в тот же миг Василиск в конвульсиях рухнул на пол, сломав свой клык. Так, немедленно на обследование. Но Лика, я в порядке. Меня Феникс вылечил. Ты так в этом уверен? Гарри, мне все равно не нравится твоя худоба, так теперь еще и отравление смертельно опасным ядом. Ладно, продолжим позже. Гарри, иди. Лика и Гарри ушли в одну из комнат. Джейн соталась у горящего огня. Что ж, похоже, это надолго. Несколько дней спустя. Ну что, продолжаем? Да, я остановилась на своей битве с Василиском. Я сполз вниз по стене, схватил клык, вливавший яд в мое тело, и выдернул из руки. Но было поздно. Вокруг раны медленно расползалась боль, точно к руке прикоснулись раскаленным железом. Я выронил клык, увидел свою кровь, пропитавшую мантию, и зрение у меня затуманилось. Сумрачная комната расплылась, стала вращаться. В глазах вспыхнуло что-то красное, и я услышал рядом тихое постукивание когтей. «Фаукс», язык ворочался с трудом. «Ты молодчина, Фаукс». Птица приблизила красивую голову к кровавой ране на моей руке. Прозвучало эхо шагов, и передо мной возникла смутная тень. «Умираешь, Гарри Поттер», — раздался голос Риддла. «Можно сказать, умер. Даже птичка Дамблдора поняла. Видишь, Поттер, она плачет». Я сощурился. На мгновение проявилась голова Фаукса и тут же исчезла, но я успел увидеть. Крупные жемчужины слез сбегали вниз по ее глянцевым перьям. «Я побуду с тобой, посмотрю, как ты умираешь.

«Не сейчас», — отрезал я. «Я не хотел наспех рассказывать Рону, кто открыл тайную комнату, и уж тем более не в присутствии Джинни». «А Локхард где?» «Он там», — ухмыльнулся Рон, махнув рукой в сторону выхода. «Дела у него неважные. Пойдем увидишь». Вслед за Фауксом, чьи широкие крылья испускали в темноте мягкое золотое сияние, мы скоро добрались до устья трубы, где сидел с самым добродушным видом Гилдерой Локхард и что-то безмятежно мурлыкал себе под нос. «Ему отшибла память», — объяснил Рон. «Его заклятие забвения ударило, как бумеранг, по нему самому. Нам ничего, а он понятия не имеет, никто он, нигде находится, никто мы такие. Сам для себя опасен. Я велел ему идти и ждать нас у выхода». Локхард окинул всех радостным взглядом. «Привет, странное местечко, не правда ли? Вы что, здесь живете?» «Нет». Рон, взглянув на меня, красноречиво поднял брови. Я наклонился и заглянул в черную, уходящую вверх трубу. «Ты уже придумал, как нам отсюда выбраться?» — спросил я Рона. Рон отрицательно покачал головой. Фаукс подлетел ко мне и шумно забил крыльями, его блестящие глаза-бусины искрились в темноте, длинные золотые перья хвоста колыхались. Я посмотрел на него, стараясь что-то припомнить. Рон недоуменно почесал за ухом. «Кажется, он хочет, чтобы ты ухватился за него, но ты для него явно тяжеловат. Фаукс, птица особенная», — сказал я. «Нам придется крепко держаться друг за друга. Джинни, возьми Рона за руку». «Профессор Локхард, профессор, это вы», — растолковал тому Рон. «Возьмите за руку Джинни». Я сунул меч с волшебной шляпой за пояс, Рон вцепился в мою мантию, и я, подняв вверх руки, крепко схватил удивительно горячие хвостовые перья Фаукса. Я ощутил в себе необычайную легкость, и в следующее мгновение вереница со свистом летела вверх по сточной трубе. Я слышал, как висящий где-то подо мной Локхард восклицал: «Поразительно, восхитительно, прямо-таки настоящее волшебство». Поток холодного воздуха трепал мои волосы, глаза радовались золотому сиянию. Не успели мы в полной мере насладиться полетом, как подъем завершился и вчетвером попадали на влажный пол туалета Плаксы Миртл. Пока Локхард кокетливо поправлял шляпу, раковина, скрывавшая вход в трубу, скользнула на место, и все вернулось в свое обычное состояние. Миртл не верила своим глазам. «Ты жив?» – буркнула она разочарованно. «Не огорчайся», – посочувствовал ей я и стал протирать очки от крови и грязи. «Конечно, не буду. Я просто подумала, вдруг ты умер и мы бы разделили с тобой мой туалет. Я была бы очень этому рада», — сказала Миртл и смущенно засеребрилась. «Ух ты!» — восхитился Рон, когда мы вышли из туалета в темный, пустынный коридор. «По-моему, Миртл влюбилась в тебя, но чаша весов склонилась в твою пользу, Джинни». По лицу Джинни по-прежнему катились слезы. Рон встревоженно посмотрел на нее, потом обернулся ко мне. «Куда теперь?» — я кивнул на Фаукса, тот полетел вперед, заливая все вокруг золотистым светом. Мы пошли за ним и через минуту оказались перед кабинетом профессора МакГонагалл. Я постучал и толкнул дверь. Часть 34. Когда четверо подземных странников, я, Рон, Джинни и Локхард, с головы до пят мокрые, грязные, а я еще и в пятнах крови, вошли в кабинет, все, кто там был, ошеломленно замолчали, но тишина в тот же миг взорвалась воплем. Джинни, увидев дочь, миссис Уизли, сидевшая в слезах перед камином, вскочила, за ней, мистер Уизли, и оба бросились к дочери. Но я смотрел не на них, у камина стоял, улыбаясь, профессор Дамблдор, рядом, профессор МакГонагалл. Она тяжело дышала и держалась за сердце. Прошуршав крыльями возле моего уха, Феникс опустился на плечо Дамблдора, а Рон и я по очереди очутились в крепких объятиях миссис Уизли. «Вы спасли ее, спасли. Как вы это сумели? Нам всем очень бы хотелось это узнать», — произнесла профессор МакГонагалл, утратившим обычную твердость голосом. Миссис Уизли выпустила меня, и я, мгновение поколебавшись, подошел к столу и выложил волшебную шляпу, меч, украшенный рубинами, и жалкие остатки дневника Риддла. А потом я заговорил. Около четверти часа в полной восхищении и тишине я рассказывал о том, как услышал бесплотный голос, и Гермиона одна поняла, что это голос Василиска, ползавшего по трубам внутри толстых стен замка. Как я с Роном пошли за пауками в лес, и Арагог поведал нам, где умерла последняя жертва Василиска, как мы догадались, что Плакса Миртла и есть эта жертва, и что вход в тайную комнату не где-нибудь, а в ее туалете. Я замолчал, чтобы перевести дух. «Замечательно. Итак, вы отыскали вход, нарушив, не премину добавить, вопиющим образом сотню школьных правил. Но как же вы оттуда выбрались живыми, Поттер? МакГонагалл сгорал от любопытства. Я, слегка охрипший, перешел было к тому, как вовремя подоспел Фаукс, как волшебная шляпа вооружила его мечом, и запнулся. Я старался избегать упоминания о дневнике Риддла, поглядывая на Джинни. Она стояла в двух шагах, прижавшись к матери, и слезы безостановочно бежали по ее щекам. А вдруг ее правда исключат? Подумал я в смятении. Дневник Риддла замолк навсегда. Поди-ка теперь докажи, что это он своей магической властью заставлял ее совершать то страшное, что творилось в замке. В поисках поддержки я взглянул на Дамблдора, тот едва заметно улыбнулся, и огонь камина блеснул в стеклах его очков половинок. Я вот что хотел бы узнать, как лорд Волдеморт изловчился околдовать Джинни, тихо спросил директор, ведь он, по моим источникам, укрылся сейчас в албанских лесах. Горячая волна радости накатилась на меня, и у меня отлегло от сердца. «Что?» – ошеломленно воскликнул мистер Уизли. «Вы знаете, кто околдовал Джинни? Но Джинни, разве она не была? Во всем виноват дневник». Я поднял его и показал Дамблдору. Редбл его вел, когда ему было 16. Дамблдор взял у Гарри дневник и принялся с любопытством рассматривать его, склонив длинный крючковатый нос над мокрыми прожженными страницами. «Изумительно!» Проговорил он негромко. Да, Редбл был один из самых одаренных учеников Хогвартса. Дамблдор повернулся к супругам Уизли, окончательно сбитым с толку. Очень немногим известно, что лорда Волдеморта когда-то звали Том Редбл. Я учил его здесь 50 лет назад. Окончив школу, он исчез, скитался в дальних краях, якшаясь с самыми опасными колдунами и магами, и все глубже погружался в тайны черной магии. Он подверг себя такому количеству чудовищных превращений, что, когда вновь появился, уже под именем Волдеморта, был совершенно неузнаваем. Не было ничего общего между зловещим темным лордом и умным славным мальчуганом, который был когда-то старостой школы. Но что могло с ним связывать нашу Джинни? Воскликнул мистер Уизли. Его дневник, всхлипнула Джинни. Я в нем писала, а он отвечал весь этот год. Мистер Уизли был потрясен. Джинни, как ты могла? Что я тебе всегда говорил, мало ли кто или что может прикинуться добрым и понимающим, как можно идти на поводу у того, кого совсем не знаешь, почему ты не показала дневник мне или маме, такая подозрительная вещь, ясно же, что она полна черной магии, я этого не знала, рыдала Джинни, он был в одном из учебников, помнишь, которые мама купила, я подумала, кто-то вложил его в книгу и забыл, мисс Уизли следует немедленно отправить в больничное Крюшо. Нетерпящим возражения тоном вмешался Дамблдор. На ее долю выпало слишком тяжелое испытание. Ни о каком наказании речи быть не может. Волшебники гораздо старше ее бывали обмануты Волдемортом. Он широким шагом подошел к двери и открыл ее. Джинни нужен сон и еще, пожалуй, кружка горячего шоколада. Мне это всегда прибавляет сил, добавил он и дружески подмигнул девочке. Мадам Помфри еще не спит. Она сейчас раздает сок мандрагоры. С уверенностью могу сказать, что жертвы Василиска придут в себя с минуты на минуту. Значит, Гермиона скоро будет в порядке. Обрадовался Рон. Все худшие позади, кивнул Дамблдор. Миссис Уизли, поддерживая Джинни, повела ее из кабинета. Мистер Уизли, который никак не мог опомниться, побрел за ними. А знаете, Минерва, улыбнулся профессор Дамблдор. Пожалуй, эта история стоит хорошей пирушки. Можно попросить вас пойти поговорить с поварами? Можно, сухо кивнула профессор МакГонагалл и уже у дверей спросила. Полагаю, в мое отсутствие вы разберетесь с Поттером и Уизли, не правда ли? Истинная правда, заверил ее Дамблдор. Она ушла, а я и Рон опасливо посмотрели на Дамблдора. Что значит, разобраться с ними? Быть не может, наверное, все-таки не наказание. Помнится, я говорил, что придется исключить вас обоих из школы, если вы еще раз нарушите правила, начал директор. От ужаса Рон вытаращил глаза. Мать, только не это. Это лишний раз доказывает, что даже самые лучшие из нас иногда вынуждены брать свои слова обратно, усмехнулся Дамблдор. Вы оба получите особые награды за услуги школе. И дайте-ка подумать, да, по 200 баллов каждому для Гриффиндора. Рон сделался ярко-розовый, как цветы Локхарта на Валентинов день. Меня не исключат, и мне не придется навсегда возвращаться к Дурслям. Но почему-то еще один здесь присутствующий хранит слишком упорное молчание. А было бы интересно послушать о его участии в этом рискованном предприятии. Дамблдор посмотрел на Локхарта. «К чему эта излишняя скромность, Гилдерой?» Я вздрогнул, я успел начисто забыть о Локхарте, а тот стоял в углу комнаты, по-прежнему улыбаясь растерянной, чуть дурашливой улыбкой. Услыхав Дамблдора, он огляделся вокруг, силясь понять, к кому это обращаются. «Профессор Дамблдор», — поспешил вставить я, — «произошел несчастный случай, внизу, в тайной комнате. Профессор Локхарт, я что, профессор?» — осведомился Локхарт с кротким удивлением. «Вот те на, а я-то считал себя идиотом. Он хотел наложить на нас заклятие забвения», — продолжил Рон, — «а палочка возьми и стрельни в него самого». «Да», — Дамблдор покачал головой, и его длинные серебряные усы задрожали. «Значит, поражен собственным оружием?» «Оружием», — эхом отозвался Локхарт, — «у меня нет оружия, а вот у этого мальчика есть». Локхарт указал на меня. «Меч очень красивый, он вам может его одолжить». «Рон, пожалуйста, отведи профессора Локхарта в больничное крыло», — обратился Дамблдор к Рону. «Мне еще нужно сказать Гарри несколько слов». Локхарт неуверенно поплелся к двери. Рон, выходя, оглянулся, бросил на директора с Гарри любопытный взгляд и, взяв Локхарта за руку, вышел с ним в коридор. Пройдя через комнату к камину, Дамблдор опустился в одно из кресел. «Садись, Гарри», — предложил он, и я сел, испытывая необъяснимое волнение. Дамблдор разгладил усы. «Прежде всего, я должен поблагодарить тебя». Глаза его вновь блеснули. «Там, внизу, ты проявил настоящую доблесть, иначе Фаукс не прилетел бы к тебе». Он провел рукой по перьям Феникса, который легонько хлопал крыльями, сидя на его колене. Я лишь неловко улыбнулся в ответ. «Значит, ты встретился там с Томом Ридлом», — произнес Дамблдор в раздумье. «Я полагаю, что ты-то и интересовал его больше всего». Внезапно все то, что подспудно грызло меня, сбивчиво, в беспорядке вырвалось наружу. «Профессор Редл сказал, что я похож на него. Странное сходство», — говорил он. «Он так сказал?» Дамблдор внимательно глядел на меня из-под густых седых бровей. «А ты сам что об этом думаешь?» «Думаю, что совсем не похож», — слишком громко выпалил я. «Я ведь учусь в Гриффиндоре». Я умолк, в душе у меня вдруг зашевелилось сомнение. «Профессор», — через мгновение продолжал я, — «волшебная шляпа сказала, что лучше всего мне было бы в Слизерине. И многие думали, что наследник Слизерина, я, ведь я могу говорить на змеином языке». «Ты говоришь на языке змей, Гарри», — ответил Дамблдор спокойно, — «потому что на нем говорит Волдеморт, единственный оставшийся потомок Салазара Слизерина. Если не ошибаюсь, он нечаянно вложил в тебя толику своих сил, в ту ночь, когда наградил этим шрамом. Уверен, сам он этого не хотел. Это у меня нет слов. Волдеморт в меня вложил частицу самого себя», — прошептал я. «Судя по всему, значит, мое место в Слизерине». Я с отчаянием посмотрел в лицо Дамблдора. «Волшебная шляпа почуяла во мне эту частицу и определила в Гриффиндор», — успокаивающе договорил Дамблдор. «Видишь ли, Гарри, так вышло, что в тебе много качеств, которые столь высоко ценил Салазар Слизерин у своих любимых учеников: находчивость, решительность, чего греха таить, пренебрежение к школьным правилам». Тут усы директора вновь задрожали. «И, наконец, редчайший дар, змеиный язык. Однако же волшебная шляпа направила тебя в Гриффиндор. Знаешь почему? Подумай. Только потому, что я просил не посылать меня в Слизерин», — сокрушенно произнес Гарри. «Верно». Дамблдор опять улыбнулся. «Именно в этом твое отличие от Тома Ридла. Ведь человек — это не свойство характера, а сделанный им выбор». Я неподвижно сидел на стуле, оглушенный услышанным. «И если тебе нужны еще доказательства, что ты не случайный гость в Гриффиндоре, прочитай-ка, что здесь написано». Дамблдор подошел к столу профессора МакГонагалл, взял испачканный кровью серебряный меч и протянул его Гарри. Тот недоуменно перевернул его, меч в свете камина полыхнул рубинами, и прочитал выгравированное под рукояткой имя: «Годрик Гриффиндор». «Знай, Гарри, вынуть меч из этой шляпы может только истинный гриффиндорец». Минуту оба молчали. «Что тебе сейчас нужно, Гарри?» Дамблдор перешел на обычный тон. «Это еда и отдых. Ступай-ка ты к себе, вымойся, и за праздничный стол. А я сейчас напишу в Азкабан, надо вызволять нашего лесничего. Заодно набросаю объявление в ежедневный проповедник». Выдвинув верхний ящик стола, Дамблдор достал пузырек чернил, ножичком заточил перо и прибавил: «И еще нам потребуется новый преподаватель защиты от темных искусств. Ох, что-то они у нас не задерживаются». Я встал, пошел к выходу и уже протянул руку, чтобы открыть дверь, как вдруг та распахнулась, да с такой яростью, что, ударившись, отскочила от стены. На пороге стоял Люциус Малфой с перекошенным от бешенства лицом. Чуть позади съежился весь обмотанный бинтами Добби. «Добрый вечер, Люциус», — дружелюбно приветствовал его Дамблдор. «Едва не сбив меня с ног», Малфой подскочил к столу. Добби юркнул за ним с подобострастным ужасом на лице и, согнувшись в три погибели, засеменил следом. «Так, значит, вы вернулись». Холодные глаза Малфоя впились в Дамблдора. «Попечительский совет отстранил вас, но вы, как я вижу, пренебрегли мнением совета. Сочли для себя возможным вернуться в Хогвартс. Спешу известить вас, Люциус». Дамблдор спокойно, чуть улыбаясь, смотрел на непрошенного гостя. «Ко мне обратились 11 членов попечительского совета, все, кроме вас». Разговор был нелегкий и откровенный. Узнав, что очередная жертва дочь Артура Уизли, совет попросил меня без промедления вернуться. Похоже, пришли к общему мнению, что при нынешних обстоятельствах лучшего директора школы, чем я, не сыщешь. И вот что странно, некоторые члены совета намекают на то, что их согласие на мою отставку было вырвано под угрозой заклятия, которому могут подвергнуться их семьи. Мистер Малфой, и без того всегда бледный, сделался еще бледнее, глаза его превратились в щелки. «Ну и что, вы уже прекратили нападение?» — спросил он с издевкой. «Преступник пойман?» «Да», — все так же улыбался Дамблдор. «И кто же он?» «Все тот же злодей, темный лорд. Только в этот раз он действовал через другого человека, с помощью вот этого дневника». Испытующий, глядя на мистера Малфоя, Дамблдор протянул ему черную книжицу с большой дырой в середине. «Я все это время наблюдал за домовиком». Увидев дневник, Добби вдруг повел себя весьма странно. Выпучил огромные зеленые глаза, указал мне взглядом на дневник, затем, на мистера Малфоя и стал бить себя кулаками по голове. «Ясно», — нараспев проговорил мистер Малфой, не замечая ужимок Добби. «Умный план». Дамблдор внимательно глядел в глаза Малфою, голос его оставался таким же ровным. «Если бы Гарри...» Малфой бросил на меня быстрый, пронзительный взгляд. «И его друг Рон», — продолжал директор, — «не нашли эту книжицу, даже я считал бы виновной во всем Джинни Уизли, и никто никогда бы не доказал, что она поступала так не по своей воле». Мистер Малфой молчал, его лицо превратилось в маску. «А теперь вообразите», — говорил Дамблдор, — «каковы были бы последствия. Уизли — одна из самых известных чистокровных семей в мире волшебников. Артур Уизли — один из авторов закона о защите маглов, а его дочь убивает полукровок. Подумать только, что стало бы с ним и с его законом. Балы Паиудача, что дневник был найден, прочтен, а записи в нем потом исчезли. Да, большая удача», — с трудом выдавил из себя Малфой. А за спиной у него Добби, как заведенный, глянет на дневник, на хозяина и колотит себя кулаками по голове. «И тут до меня дошло». Я понимающе кивнул. Добби попятился в угол и, сменив вид самобичевания, стал выкручивать себе уши. «Мистер Малфой, я поближе подошел к нему, а не знаете ли вы, как к Джинни попал этот дневник? Откуда мне знать, где эта паршивка его взяла? Но меня уже ничего не могло сегодня смутить. Да ведь это вы ей его подсунули в магазине Flourish & Blotts. Я помню, вы тогда взяли у нее из котла учебник по трансфигурации, а потом положили обратно. Потому-то дневник в этом учебнике и оказался». «Что, будете спорить?» Бледные пальцы Малфоя сжались и разжались. «Попробуй докажи это», — прошипел он. «Разумеется, этого никто доказать не может», — кивнул Дамблдор, улыбнувшись мне. «Тем более теперь, когда Том Редд исчез со страниц дневника. И все же, Люциус, позвольте предупредить вас, не раздавайте налево-направо вещей Волдеморта. Если хоть одна попадет еще в чьи-нибудь невинные руки, не сомневаюсь, Артур Уизли сможет доказать, что это ваши проделки». Люциус Малфой на секунду замер, и я увидел, как у него дернулась правая рука, хотел, видно, прибегнуть к волшебной палочке. Но, оценив обстановку, повернулся к домовику. «Идем, Добби». Он рывком открыл дверь, домовик послушно побежал за ним, и хозяин пинком вышвырнул его из кабинета. Добби взвизгнул от боли и визжал до конца коридора. Я нахмурил лоб. «Как же все-таки помочь бедняге?» И меня осенило. «Нужно дать эльфу носок». «Профессор Дамблдор», — торопясь, — заговорил он, — «можно вернуть дневник мистеру Малфою?» «Пожалуйста». «Конечно, Гарри», — невозмутимо ответил Дамблдор. «Не забудь только про банкет». Я схватил дневник и стремглав выскочил из кабинета. За углом еще слышались затихающие вопли Добби. Боясь, вдруг план не сработает, Я поспешно сдернул с ноги ботинок, стащил мокрый грязный носок, сунул в него дневник и бросился вдогонку по безлюдному коридору. Нагнал он их на площадке лестницы и, запыхавшись, остановился. «Мистер Малфой, возьмите это обратно», — сказал он и сунул носок в руку Малфоя. «Что тут еще?» Малфой содрал носок с дневника, швырнул в сторону и перевел взбешенный взгляд на меня. «Ты так же плохо кончишь, как твои родители, и в самое ближайшее время». Тон его был тих и зловещ. «Они тоже были глупцы, совали нос не в свои дела. Пошли, Добби». Я кому сказал, пошли, но Добби стоял как вкопанный. Он сжимал в руке пойманный на лету грязный, липкий носок и смотрел на него, как на бесценное сокровище. «Хозяин дал Добби носок», — произнес он в изумлении. «Хозяин дал его Добби». «Что такое?» — фыркнул мистер Малфой. «Что ты там лопочешь?» «Добби получил носок», — пролепетал домовик, не веря своему счастью. «Хозяин бросил, Добби поймал, и Добби. Добби свободен». Мистер Малфой, окаменев, уставился на эльфа, затем ринулся ко мне. «Ты отнял у меня слугу, мальчишка». Но Добби крикнул ему: «Ты теперь не можешь причинить вреда Гарри Поттеру». Что-то загрохотало, и мистера Малфоя отшвырнуло назад. Он полетел вниз по ступенькам, отсчитывая по три за раз, и упал бесформенной кучей площадкой ниже. Побагровев от гнева, вскочил и выхватил из кармана волшебную палочку, но Добби погрозил ему длинным, тонким пальцем. «Сейчас же уходи», — велел он. «Ты не тронешь Гарри Поттера, ты сейчас же уйдешь». И Люциус Малфой подчинился. Метнув последний, горящий ненавистью взгляд на обоих, закутался в мантию и вышел с площадки в коридор. «Гарри Поттер освободил Добби», — пронзительно завопил эльф, зачарованно глядя на Гарри. Его круглые глазища сияли в лунном свете, лившемся из ближайшего окна. «Гарри Поттер освободил Добби». «Большего я не мог для тебя сделать», — улыбнулся я. «Но ты мне, Добби, пообещай никогда впредь не спасать мою жизнь». Уродливое землистое лицо домовика расплылось в широкой, во весь рот улыбке. Я смотрел, как он трясущимися руками натягивает его носок, и вдруг кое-что вспомнил. «У меня есть один вопрос. Ты мне тогда сказал, что грозящая мне опасность не связана с тем, кого нельзя называть, помнишь? Ну а что вышло?» «Так это же был ключ, сэр», — ответил Добби, еще больше округлив глаза, как будто речь шла о самоочевидных вещах. «Добби вам намекнул, ведь раньше-то темного лорда спокойно называли по имени. Это уж потом, когда он придумал себе новое имя, стало нельзя». «Понятно, понятно», — не очень уверенно согласился Гарри. «Ну, ладно, я, пожалуй, пойду. Там внизу празднуют, да и Гермиона вот-вот очнется». Добби обхватил Гарри тонкими ручками и крепко обнял. «Гарри Поттер еще более велик, чем думал Добби», — воскликнул он с рычанием. «Прощай, Гарри Поттер». И с громовым треском, похожим на прощальный залп салюта, Добби исчез. Я бывал в Хогвартсе на многих праздниках, но никогда еще ничего подобного не видел. Все были в пижамах, и торжество растянулось на целую ночь. И сколько же радости эта ночь принесла мне. Гермиона встретила меня с восторженным криком: «Ты победил, Гарри». Джастин выскочил из-за стола, долго тряс мою руку, бесконечно извиняясь за свои подозрения, а в половине четвертого внезапно появился Хагрид и с таким жаром хлопнул меня и Рона по плечам, что мы ткнулись носом в тарелки. Вслед за этим профессор МакГонагалл сообщила, что по случаю столь отрадных событий дирекция сочла возможным отменить экзамены. «Как жаль», — огорчилась Гермиона и прибавила, что 400 баллов, полученные мною и Роном, обеспечили Гриффиндору кубок школы еще на один год. А тут еще Дамблдор объявил, что, к сожалению, профессор Локхарт не будет больше преподавать защиту от темных сил. Он потерял память и едет лечиться. Ликование школьников разделили и несколько профессоров. «Вот жалость», — проворчал Рон, уплетая пончик с джемом. «Он только-только начал мне нравиться. Я никогда в жизни не был так счастлив». В жарком солнечном мареве промелькнул остаток летнего семестра. Хогвартс вернулся к своим обычным будням, правда, с небольшими изменениями. Отменили занятия по защите, у кого, а у нас практики по защите было навалом, утешал Рон огорченную Гермиону. Исключили из попечительского совета Люциуса Малфоя. Драко перестал разгуливать по школе с таким видом, будто весь Хогвартс его вотчина. Вид у него теперь всегда был обиженный и угрюмый. Зато Джинни, напротив, сияла от счастья. Быстро, слишком быстро наступило время отъезда. И я, Рон, Гермиона, Фред, Джордж и Джинни заняли купе в экспрессе Хогвартс, Лондон. До начала каникул остались считанные часы, ученикам пока еще можно колдовать, и вся компания самозабвенно отдалась любимому занятию. Играли в исчезающие карты, пускали последние оставшиеся у близнецов хлопушки и обезоруживали друг друга с помощью заклинаний. У меня это получалось мастерски. Почти у самого вокзала Кингс Кросс я вдруг кое-что вспомнил. «Джинни, а помнишь, ты видела, Перси делал что-то такое, чего потом очень стеснялся и просил тебя никому не рассказывать. Что это было?» «Конечно, помню». Джинни хихикнула. У Перси завелась подружка. Фред, вставший за книгами, уронил целую связку прямо на голову Джорджу. «Что-что?» «Староста Равинкла, Пенелопа Кристалл», объяснила Джинни. «Это ей он писал письма все прошлое лето. В школе они встречались тайком. Я как-то вбежала в пустой класс, а они там целуются. Потому он и был не в себе, когда на нее, ну понимаете, когда на нее напали. Вы ведь не будете его дразнить, не будете?» спросила она с тревогой. «Я и не подумаю», просиял Фред. «Конечно, не будем», поперхнулся Джордж. Экспресс замедлил ход и остановился. «Надо озаботиться проблемой связи этим детям. Не хочу, чтобы повторилась ситуация прошлого». Я достал перо, кусочек пергамента и повернулся к Рону с Гермионой. «Это номер телефона Дурсли», сказал я Рону. Дважды наскоро написал номер, пополам разорвал пергамент и вручил друзьям половинки. «Прошлым летом я объяснил твоему отцу, как пользоваться телефоном, он научит тебя. Позвоните мне. 2 месяца говорить только с Дадли, я этого не вынесу. А ты расскажи дяде с тетей, какое геройство ты совершил», сказала Гермиона, «когда они окунулись в людскую толчею перед заколдованным барьером, и они будут тобой гордиться». «Гордиться? Они, знаешь, как расстроятся. Столько раз дорогой племянник был на волосок от гибели и уцелел. Боюсь, как бы они от злости не умерли. И мы, на этот раз без помех, прошли все вместе сквозь барьер, разделяющий 2 мира, маглов и магов».